Чтобы не рисковать, старший лейтенант Мельник повел своих разведчиков в обход и, сделав изрядный крюк, вышел на другую дорогу. По ней проезжали автомашины с грузом, бензоцистерны под охраной бронетранспортеров и мотоциклистов. Шагать пришлось ночью, а под утро остановились в узкой лесистой балке, километрах полутора от базы. Отсюда в бинокль хорошо просматривались подходы. Старший лейтенант разглядел у ворот замаскированные в снежных капонирах две 75-миллиметровые пушки. Их не зря называют «гадюки». Приземистые, с длинными хищными стволами и набалдашником дульного тормоза, они пробивали за километр лобовую броню 34-ок и обладали хорошей прицельностью. Если пушки вовремя не заметить, то пара «гадюк» с их скорострельностью 15 выстрелов в минуту оставят гореть на поле половину танков ослабленного батальона Шестакова. С флангов торчали стволы 37-миллиметровых зениток. Еще одна головная боль. Зенитки броню 34-ок не пробьют, но бронебойные снаряды, до 80 штук в минуту, вполне способны перебить гусеницы 34-ок и поджечь легкие танки Т-70. Старший лейтенант Павел Мельник и четверо его бойцов за прошедшие сутки насквозь промерзли. Пора было уходить к своим, но, как назло, движение по дороге усилилось. Сержант Василий Дерькин предложил командиру роты: «Чё зря отсиживаться? Выделите мне в помощь сапера, и мы вдоль холма подойдем, к базе поближе. Не верится, что такой объект всего две зенитки охраняют». Василию Ивановичу Дерькину, родом из Ульяновской области, было 47 лет. В селе у него оставалась большая семья, четверо дочерей и сын. Сержант, рассудительный и осторожный по натуре, старался без нужды вперед не лезть. Недавно в письме ему сообщили, что пропал без вести муж старшей дочери Кати, десантник из войск спецназа. За полтора года войны погибли несколько родственников и близких друзей. Обладая немалым жизненным опытом, Василий Иванович видел, что разведку они толком не провели. Неизвестно, какие сюрпризы поджидают их батальон, когда танки пойдут на штурм. Павел Мельник с ним согласился. «Только до темноты возвращайтесь», — предупредил он. «Вторую ночь мы тут не выдержим, в ледышки превратимся. Тебе бинокль бы нужен». «Есть у меня своя подзорная труба», — достал сержант из-за отворота полушубка половинку бинокля. В ближнем бою в упор срезал автоматной очередью немца фельдфебеля. Бинокль, висевший на груди, раскололся, но одна половинка уцелела. Достался также трофейный Вальтер, ну и забрал часы, свою законную добычу. Двигались вместе с сапером вначале вдоль балки, которая вскоре превратилась в ложбину с редкими пучками кустарника. Оглядев окрестности в свою цейсовскую трубу, Василий показал направление. «Обойдем открытое место. У пулеметчика на вышке тоже бинокль имеется. Засечет он нас». Пройдя еще метров 500, едва не наткнулись на легкий патрульный вездеход, который не спеша двигался по дороге. Проклиная мороз и бдительных фрицев, съежившись, сидели у засыпанной снегом воронки. Через час вышли к тыльной стороне базы. На фланге спряталось в капонире тяжелое зенитное орудие калибра 88 мм. «А вот это уже серьезная штука», — оживился сержант Дарькин. «За 2,5 километра наши коробочки достанет и скорострельность 1,5 выстрелов в минуту». Кроме тяжелого орудия, поодаль стоял счетверенный 20-миллиметровый автомат. Расчет находился на своих местах, и в какую-то минуту сержант поймал отблеск чужой оптики. «Прячь голову», — шепнул он саперу. «Дай бог, чтобы нас не заметили. Долго мы здесь торчим. Пора убираться». Отползли по снегу, не решаясь подняться. Заметили их зенитчики или нет? Непонятно. И все же их заметили. С вышки отстучал одну и другую очередь пулемет. «Не достанете», — бормотал сапер. «Поздно спохватились». На дороге показался легкий вездеход «Кубельваген». Со скошенным капотом, открытым верхом, машина шла со скоростью километров 60. В ней сидели четверо немецких охранников. На турели торчал пулемет МГ-34. «Бегом к балке!» — скомандовал Василий Даркин. «На ровном месте он нас за километр достанет». Но командир немецкого патруля, молодой лейтенант, принял решение, которое обернулось смертью сразу нескольких человек. Убедившись, что пулеметный огонь на ходу малоэффективен, он приказал водителю свернуть с дороги, где в сторону холма вела полузасыпанная снегом колея. Вначале легкая машина двигалась, увязая в плотном снегу. Двигатель ревел, стрелка тахометра плясала возле красной черты. «Греется мотор», — встревоженно сообщил офицеру водитель. «Гони! На вершине снега меньше. Мы прижмем русских скаутов. Не так просто они крутились возле балки». И дал длинную очередь, которая рассыпалась по холму. Офицера и молодых охранников охватил азарт погони. Водитель уже достаточно поездил по военным дорогам и не слишком одобрил охоту за вражескими разведчиками. Они не мальчики-скауты, а наверняка бывалые солдаты. С такими опасно играть в догонялки. Однако лейтенант толком не нюхал войны, служил в тыловом подразделении, а в людей стрелял раза два, когда под Ростовом уничтожали евреев. Он вызвался тогда добровольно, желая показать свою решительность. Но расстреливать пришлось не только бородатых мужчин, проклятых богом жидов, но и женщин, старух, даже детей. Это смутило лейтенанта, и он спросил главного в команде эсэсовского офицера. «Надеюсь, в детей мне стрелять не придется? Я офицер вермахта, и моя честь не позволяет...» «Надеюсь, вы перестанете молоть чушь, господин лейтенант», — оборвал его гауптштурмфюрер. «Моя рота воюет уже 3 года, а вы еще не сделали ни одного выстрела по врагу. Честь бережете, как деревенская девка. Мы не в игрушки играем, а выполняем приказ. Не подавайте дурной пример подчиненным». И лейтенанту пришлось не только командовать, но и лично расстреливать голых людей, которых группами подводили к песчаному рву. Он не знал, что у свежей крови такой тошнотворный запах, а людей расстреливают сотнями. Лейтенант старался не вспоминать тот жуткий день, когда он вызвался добровольно исполнять роль палача. От вида умиравших, стонов, запаха крови ему сделалось дурно. Но увильнуть не удалось. Лейтенанту налили шнапсу и вручили несколько запасных магазинов к автомату. «Работа еще не закончена», — острили эсэсовцы. «Продолжайте. У вас неплохо получается. Хороший пример для подчиненных». «Автомат перегрелся. У вас есть пистолет». Сейчас перегрелся пулемет, а двое русских нырнули в узкий овражек. Водитель остановил вездеход в шагах 50. «Ближе не подъедешь», — пояснил он. «Там могут быть расщелины, засыпанные снегом». Лейтенант выпрыгнул из машины вместе с одним из охранников, а другому приказал: «Сними пулемет и догоняй нас. Живее!» «Не торопитесь, господин лейтенант», — посоветовал водитель. «С пулеметом будет надежнее». Какие-то нотки в голосе водителя напомнили ему унижение, пережитое от эсэсовцев. «Помогите лучше побыстрее снять пулемет», — оборвал водителя лейтенант и решительно шагнул к оврагу. Василий Дарькин и сапер, утопая по пояс в снегу, торопливо пробивались к выходу из оврага. Наверху их обгонял лейтенант с автоматом и охранник в длинной шинели с карабином на изготовку. «Курт, ускорь шаг», — торопил помощника офицер. «Если увидишь русских, бросай гранату. Желательно их оглушить и взять живыми». Охранник отвинтил колпачок гранаты и осторожно заглянул во враг. Из-под сапог пополз пласт снега, а снизу ударили очереди двух автоматов. Охранник шарахнулся от края и выдернул запальный шнур. Однако бросить гранату не сумел, у него были пробиты рука и шея. Граната-колотушка упала у ног, а охранник отпрыгнул прочь. За секунду до взрыва он успел броситься в снег. Уши забило тягучим звоном, ноги обожгло. Снег на верхушке холма был неглубокий. Осколки продырявили в нескольких местах сапоги, шинель. Из глубокой раны на ляжке толчками вытекала кровь. Два осколка достались лейтенанту. Он побежал вперед, не обращая внимания на боль, и наверняка бы угодил под пули скорострельных ППШ, но провалился в снег, угодив в расщелину. Водитель выскочил из-за руля и кинулся спасать лейтенанта. «Догоняйте их!» — кричал увязнувший в снегу офицер. «Я выберусь сам!» Пулеметчик стрелял на бегу и толком не видел цели. «Подойди ближе к краю», — посоветовал водитель. «Оттуда ты их срежешь обоих». «Или они меня», — огрызнулся охранник с пулеметом. Он словно предчувствовал свою судьбу. Присев на колено, торопливо добивал остаток ленты. Очередь снизу достала не слишком опытного пулеметчика, ударив его в лицо. Но и сапер, старый приятель сержанта Ларькина, был смертельно ранен в грудь. Пытался что-то сказать, но изо рта текла кровь. Василий забрал оружие товарища и торопливо зашагал дальше. Помочь ему он бы ничем не смог, а данные разведки следовало передать старшему лейтенанту. Водитель берег свою жизнь, мать, жена, двое детей, и выпустил остаток патронов, сильно не высовываясь. Пулеметчик сидел на снегу и, зажав ладонями рану под глазом, раскачивался, как Будда. Водитель понял, что комрад ранен смертельно. «Я вернусь», — пообещал он и побежал вытаскивать лейтенанта. Это удалось не сразу. Когда офицер оказался наверху и заглянул вниз, то увидел, что разрыхленный снег сплошь покрыт пятнами крови. «Позвольте, я вас перевяжу», — суетился водитель. Погоня за русскими разведчиками закончилась хуже некуда. Ефрейтор опасался, что всю вину свалят на него и отправят на фронт. Но офицер терпеливо вынес перевязку и, убедившись, что раны не смертельные, показал водителю на скорчившееся тело одного из солдат. «Окажи ему помощь». «Ему не поможет даже Господь Бог. Пуля пробила голову, он умер. Второго раненого я перевязал, ему нужен врач». Офицер хотел вытащить тело убитого русского разведчика, но сделать это было некому. «Лучше вернуться на базу», — осторожно заметил водитель. «Вы крепко пугнули русскую разведку, господин лейтенант, а мертвый Иван никуда не денется. Вам нужна срочная медицинская помощь». Охранник, получивший несколько ранений, потерял сознание и, кажется, умирал. Возбужденный лейтенант этого не заметил. Он провел тяжелый, но удачный бой. Русская разведывательная группа была частично уничтожена и в панике разбежалась. Об этом требовалось срочно доложить начальству. «Сколько их было?» — спросил лейтенант водителя. «Как минимум трое», — сразу среагировал ефрейтор. «Возможно, больше. Вы метко ударили по ним из автомата, они сразу кинулись выбегать». «Да, мы вломили им неплохо», — согласился лейтенант. То, что разведка обнаружена, усложняло задание. Командир десантной роты Павел Мельник чувствовал себя виноватым, но комбат Шестаков отмахнулся. «Чего из пустого в порожнее переливать? Если бы Василий Дарькин не вернулся, мы бы ничего не знали о тяжелой зенитке 8-8. Устроила бы она нам фейерверк. В общем, время тянуть не будем, на рассвете ударим». Задача усложнялась тем, что появилась вторая цель. В километрах в 10 от базы находился небольшой полустанок, куда немцы подгоняли цистерны с бензином и соляркой. Отсюда бензовозы перевозили по ночам горючее на базу. Здесь же заправлялась часть техники. Полустанок охранялся зенитками, возможно, имелись противотанковые пушки. «Ну что же, будем кроить наш Тришкин кафтан», — усмехнулся комбат Шестаков. «Григорий Калугин ударит своей ротой по железнодорожному полустанку, а я со второй ротой уничтожаю базу. Думаю, такой вариант будет самым разумным». «Понятно», — кивнул Калугин. «Правда, чую я, на этом полустанке нарваться можно на хороший кулак». «Поэтому тебя и посылаю. Двинул бы туда сам, но главное задание — база. значит, удар по ней мне лично и возглавлять. Пункт связи размещался, как всегда, на бронетранспортере «Скаут», где оставался старшина Черняк, фельдшер Яценко и медсестра Кира Замятина. После короткого раздумья комбат вызвал лейтенанта Голикова и приказал ему: «Останешься в резерве со своим танком на пункте связи. Понадобишься — вызову по рации». «Я же командир роты, а меня в резерв», — возмутился лейтенант. «Так не годится». «Я твою роту возглавляю. Или ты против?» «Нет, так не пойдет. Новичка Василия Будника давайте оставим. Он рыжий, шустрый, ему самое место здесь. А я...» «Хватит якать», — оборвал его капитан Калугин, разглаживая усы. «Ротой ты всего 3 дня командуешь, да и то временно исполняешь обязанности. Зелень, а туда же, в спор с комбатом вступать». «Не переживай, Савушка», — подмигнула ему медсестра Кира Замятина. «С нами скучно не будет, да и страшно без охраны. А ты верхом на танке, защитишь меня, если что». «На танке верхом», — фыркнул лейтенант. 34-ка не лошадь у вас в колхозе. Да ты же герой, потому и доверили нас охранять». Шестаков, оторвавшись от карты, весело оглядел Киру и Савелия. Не успел оглянуться, они уже спелись. Лейтенант у комбата боевую подругу отбивает. «Не волнуйтесь, он вас боится», — заверила Шестакова красивая медсестра. «Никого я не боюсь», — буркнул лейтенант. «Только так не делают. Сначала командиром назначают, а затем в резерв отправляют». «Отправляю, потому что доверяю. Неизвестно, как бой сложится. Может случиться, что твоя машина в тяжелой ситуации главную роль сыграет. Без резерва никак нельзя». Поужинали консервами. Старшина Тимофей Черняк вскипятил ведро чаю. Досталось понемногу, но хоть глотком горячего брюха погрели. У кого остался спирт или трофейный шнапс, выпили. Употребляли с оглядкой. Если перехватишь, то можно очень просто схлопотать за трещину от Калугина. Да еще заставит на посту протрезвляться. Пустынная степь. Не поймешь, где тыл, а где фронт. Удара можно с любой стороны ожидать. К северо-востоку, возле разрушенного Сталинграда, не гасло багровое зарево. Доносились отзвуки канонады. Стреляли и в других местах. Кира Замятина, прижимаясь к комбату, шепнула: «Может, полчасика в броневике посидим? Там под брезентом тепло. Старшина посты проверяет, водитель за перегородкой в кабине спит». «А фельдшер Игнатич?» «Он спирта хлебнул, дрыхнет в своем закутке. Ничего не видит, ничего не слышит». «А паренька-радиста на мороз выгонять?» «Ничего у нас не получится сегодня. Дождемся завтрашнего дня, милая». «Завтра может вообще ничего не быть», — говорила разгоряченная женщина. «Все под снаряды полезете. Один бог знает, кому какая судьба. А ты какого-то мальчишку-радиста вспоминаешь. Прогуляется на свежем воздухе полчаса, не замерзнет». Сидели, обнявшись в командирском танке. Кира тяжело дышала, расстегнув пуговицы полушубка. Внизу деликатно кашлянул механик-водитель Никита Пименов. «Мы с наводчиком сходим, воздухом подышим. Чего это жарко в танке?» Заряжающий находился в карауле, и Шестакову с Кирой никто не мешал. Через полчаса оба оделись, выбрались из люка. В небе мерцали крупные январские звезды. «Вон полетело. Загадай желание», — воскликнула Кира. «Ты его уже исполнила, дурачок. Это мелочь. Хоть каждый день исполнять могу. Ты про жизнь загадай и под снаряды не лезь. Все будет нормально». «Нормально», — как эхо повторила Кира. Ее первый мужчина на фронте, командир стрелковой роты, обещавший увезти ее после войны к себе на Кубань, тоже не верил в смерть. 20 лет — не тот возраст, чтобы думать о старухе с косой. Его уважали и любили в полку за лихость, удачливость и хорошие песни, которые он пел под баян. Киру он любил, ревновал и старался беречь, насколько это было возможно, на переднем крае. На груди лейтенанта поблескивали ордены 2 медали, редкий набор для 42-го года. заслужил за отвагу. Он тоже не верил в смерть. Умело водил роту в разведку боем и был кандидатом на повышение. А погиб неожиданно, обходя траншею в 600 метрах от немецких окопов, шагая уверенно, изредка останавливаясь возле бойцов, чтобы коротко переговорить. А затем споткнулся и упал на дно траншеи. Снайпер снял удачливого русского командира с нейтральной полосы выстрелом в голову. Господи, как долго она тогда плакала и не хотела верить в случившееся. Затем привыкла и к смертям, и к другим мужчинам. А комбат Шестаков о плохом не думал, занятый мыслями о своем батальоне. Несколько 34-ок и два легких Т-70 с двух сторон атаковали немецкую базу. Десантники прижимались к броне, ожидая каждую минуту встречного огня. Впереди показались тусклые габаритные огни грузовой машины. Это был громоздкий бензовоз «МАН» с массивной кабиной. «Ударим?» — крикнул снизу механик Пименов. «Объезжай, рано шум поднимать!» — отозвался комбат Шестаков. В воздухе висел морозный туман. Светало, но видимость не превышала 300 метров. На это и рассчитывал Шестаков, чтобы как можно ближе подойти к базе. Водитель бензовоза решил не испытывать судьбу и съехал на обочину. Если русские танки наступают, то лучше не путаться у них под ногами. Открыв люк, Шестаков спросил командира десантников Павла Мельника, где тяжелая зенитка расположена. «Где-то неподалеку, не видно в тумане, но мы в тыл выходим». «У этой пушки угол обстрела 360 градусов. Если первые нас увидят, успеют развернуть ствол». Немцы уже наверняка услышали лязгание гусениц. Вверх взвились несколько ракет, но их свет не смог рассеять густой туман. «Увеличить скорость!» — скомандовал комбат. «К черту в пасть лезем!» — бормотал механик-водитель Никита Пименов. Впереди показались ворота, фигуры постовых и 37-миллиметровая зенитка с длинным тонким стволом. Десантники, не дожидаясь команды, спрыгивали на ходу и бежали к обочине. С вышки вел огонь машин «Гевер» МГ-42, а спустя несколько секунд звонко захлопала зенитка, посылая два снаряда в секунду. 600-граммовые снаряды, вылетающие со скоростью 800 метров в секунду, били по броне, словно огромным зубилом, высекая сноп искр. Зенитчики снизили прицел, стремясь перебить гусеницы головной машины. 34-ки ответили огнем с коротких остановок. Взрывы разметали мешки с песком, разбили зенитку. Легкий Т-70 снес выстрелом 45-ки пулемет на вышке. В разные стороны полетели обломки досок. В проеме застыло тело убитого пулеметчика. «Вперед! Теперь только вперед!» — шептал наводчик. Оглушительно завыла сирена, подавая сигнал тревоги. Но две 34-ки, Т-70 и взвод десантников уже ворвались на территорию базы. Машины обошли противотанковые пушки и открыли по ним огонь с тыла, сквозь колючую проволоку. Осколочные снаряды обрушились на гадюки, но пушки успели подбить замыкающую группу танк. 34-ка с разорванной гусеницей тоже вела огонь. Заглушая остальные звуки, раздался лязгающий удар, встряхнувший подбитый танк. «Тяжелая пушка!» — ахнул механик Пименов, невольно оглядываясь. Машина вильнула, а Шестаков крикнул сержанту: «Вперед! Там без тебя разберутся!» 34-ка, получившая удар 10-килограммовой болванки, стояла неподвижно. Из полуоткрытого люка механика-водителя велась струйка дыма, а из башенного люка вылезал заряжающий. Он вытянул под руки контуженного командира танка, а следом выплеснулись клубы густого дыма, загоравшейся солярки. Она не так быстро вспыхивает, как бензин, но дает сильный жар, а едкий дым перехватывает дыхание. Механик и стрелок-радист остались внутри обреченной машины, а из всех трех люков выбивались языки пламени. Унтер-офицер у ворот, успевший отскочить от пронесшихся мимо русских танков, короткими очередями добивал экипаж горевшего танка. «Все здесь и останетесь», — бормотал он. Унтер был опытным воином Рейха, прошел Францию и полгода находился в России. До прошлой осени он не считал русских серьезным противником, пока не получил пулю в разрушенном Сталинграде. После госпиталя съездил в короткий отпуск к семье. Привез жене дорогую шкурку черно-бурой лисицы, два золотых перстня. Однако жена хоть и обрадовалась подарком, но заметила, что настрой мужа изменился. Он уже не упоминал о скорой победе, а перед возвращением в Сталинград пил больше обычного. И тем не менее унтер-офицер, переведенный после ранения в тыловые войска, продолжал добросовестно исполнять свои обязанности, рискуя жизнью. Он бы мог отлежаться в окопе, но решил прикончить контуженных русских танкистов. Офицер и другой танкист отстреливались из пистолетов, хотя оба были ранены. Сейчас бы гранату, и он бы в момент добил глупых, тупых азиатов. Но гранату унтер не захватил, зато заметил за поворотом траншеи двоих солдат из караула. «Эй, вы, ползите сюда!» — негромко позвал он. «Или до конца войны решили отлежаться?» Солдаты, вытянув шеи, оглядывались назад. Затем, выскочив из траншеи, побежали к ангару. Причину поспешного бегства унтер-офицер понял через минуту. Не менее десятка русских десантников в белых маск-халатах бежали от ворот. Отделение спрыгнуло с брони, когда открыл огонь пулемет с вышки и скорострельная зенитка. Тогда погибли двое бойцов, а один был тяжело ранен. Обозленные рослые красноармейцы стреляли на бегу из автоматов и что-то кричали. Упал один, следом второй солдат, хотя он успел поднять руки, но его не пощадили. Унтер-офицер понял, что такая же судьба ждет и его. Он вспомнил, как в Сталинграде забежал в дом, где лежали раненые. Санитарка в косынке с Красным Крестом подняла руки и повторяла дрожащим голосом: «Здесь раненые, пожалуйста, не стреляйте, я умоляю». Санитарка была совсем юная и хороша собой. В другой ситуации унтер-офицер не упустил бы ее. Но немцы с большими потерями ворвались день-два назад в город. Повсюду шли ожесточенные бои, и лейтенант, бежавший следом, не позволил бы унтеру развлечься с девушкой. Он прошил санитарку очередью в живот и выпустил остаток магазина в раненых русских солдат. Его подчиненные добили ползающих по полу окровавленных людей штыками, а лейтенант похвалил унтер-офицера: «Так и действуй, иначе мы застрянем в этом чертовом городе». Наверное, Богу что-то не понравилось в поведении воинов Рейха. Через неделю лейтенант был убит брошенной из окна русской гранатой. Вместе с ним погиб один из солдат, умело добивавший раненых штыком. Осколки издырявили ему живот, промежность, и пробили пряжку ремня с надписью «С нами Бог». Парень был не промах насчет русских девок. Осколки угодили куда нужно. С такими ранениями лучше умереть сразу. Унтер-офицер побежал, умело уклоняясь от пуль. Он был крепок физически и бежал быстро. Однако на войне у каждого своя судьба. Впереди взорвалась одна из цистерн с бензином. Лицо обдало нестерпимым жаром, и унтер, замедлив бег, повернул к ограде. Пули из автомата ППШ прошили поясницу и опрокинули на вытоптанный снег. Один из десантников наклонился над ним, забрал автомат, пистолет, запасные магазины и отстегнул часы. «Не стреляй!» — вспомнив слова санитарки, попросил он. «Двое детей. Zwei Kinder. Мальчик и девочка». «Лежи, сам подохнешь!» — заслоняясь рукой от жара горящего бензина, сплюнул русский и побежал дальше. Огненный ручеек, прожигая снег, парил, приближаясь к ногам унтер-офицера, имевшего 4 награды за хорошую службу и смелость. Отталкиваясь локтями, он сумел отползти на пару метров. Но ручеек неумолимо приближался к добротным утепленным сапогам, а нестерпимый жар душил, не давая позвать на помощь. Вокруг шел бой, не смолкала стрельба, и унтер понял, что помощи ждать не от кого. Он рванулся из последних сил. Огонь и дым застилали небо, отсчитывая последние секунды жизни. Тяжелая зенитка калибра 88 мм часто и эффективно использовалась против русских танков. Ее пятиметровый ствол разгонял бронебойные снаряды до скорости 800 метров в секунду и проламывал броню 34-ки на расстоянии 2 километров. Расчет орудия во главе с опытным фельдфебелем услышал русские танки еще на подходе, но взять их на прицел мешал туман. «Ладно, подойдите поближе», — сцепив зубы, тщательно вглядывался в дорогу фельдфебель. На территории базы туман был не такой густой, и фельдфебель разглядел наконец цель — поврежденную русскую 34-ку, которая вела беглый огонь.